Глава шестая. Открыл слуга, при этом смерив нас таким презрительным взглядом, словно мы милостыню просили. Ну, подумаешь, у меня на одежде разводы после вынужденного душа, и тиной я речной слегка попахиваю, и гарю с верфей, а Рохт — ощетинившийся. Точнее, со вчерашней щетиной, красными от недосыпа глазами, в мятой рубашке с порванным воротником. Что, мы не люди? И драконы, что ли? Чтобы на нас так презрительно смотреть. Впрочем, значок законника сразу поубивал спеси в глазах слуги. А когда Рохт произнес, что мы касательно похищения юного мага, то обладатель ливреи и вовсе залебезил. «Одну минутку, и я сейчас доложу о вашем приходе хозяйке», и жестом пригласил войти, хотя дальше порога и не пустил. Ничего, мы были не гордые и подождали. Всего-то минут пять, спустя которые к нам по лестнице спустилась дама. Укладка, макияж, идеально сидевшее на ней коктейльное платье и платок, который она прикладывала к глазам, таким был образ скорбевшей, красиво, надо заметить, матери. Лишь присмотревшись, я поняла, что косметика, эликсир гламурии и иллюзия скрывают опухшие от слез глаза, а строгий образ – способ этой ухоженной женщины не скатиться в отчаяние. Это я успела подметить, пока мы шли с хозяйкой дома в гостиную. «Что же вы так долго? Я звонила целых 10 минут назад», присаживаясь на диван и давая нам знак следовать ее примеру, начала дама и тут же нервно приказала появившейся в гостиной служанке. «Джемми, подай чай». Горничная поспешила ретироваться, а Рохт же попросил. «Пожалуйста, расскажите подробнее, что случилось?» «Да что тут рассказывать?» – всхлипывала хозяйка. «Найдите моего Фредди!» Дама явно пыталась держать себя в руках, но выходила у нее паршиво. Я бы сказала, что никак. Если с внешностью она еще справлялась, то с речью и поведением... Чтобы его разыскать, мы должны знать, что случилось. И чем подробнее вы все опишете, тем быстрее мы его найдем, — терпеливо произнес дракон. По лицу хозяйки стало понятно, что она готова ответить что-то резкое, но материнские чувства взяли верх над злостью и отчаянием, и она начала говорить. «Мой малыш Фредди! Он всегда был таким чутким, добрым мальчиком, талантливым магом-порталистом. Но в последнее время он связался с каким-то подозрительным типом. Доминаром, кажется. Вы запишите это имя!» Требовательно ткнула она на маникюренным пальцем массивно-золотым перстнем в дракона. «Наверняка этот проходимец и довел моего мальчика до этого!» «Такого это какого?» Попыталась, чтобы мой голос звучал спокойно и дружелюбно, хотя челюсти при этом едва не заклинило, когда разжимала стиснутые зубы. Больше всего мне хотелось сейчас схватить эту напомаженную дамочку за плечи и просто вытрясти из нее все, как прах покойного из перевернутой урны. Нар у нее во всем виноват. Это еще надо разобраться, из-за кого все это случилось. «До побега! Вот читайте, что мой мальчик оставил!» — выпалила хозяйка и протянула нам скомканную записку. Первая мысль при виде смятого листа была: «Вот дура! Она же все следы затерла!» Но хозяйка, привыкшая, видимо, что она всегда в этой жизни права, даже не обратила на мое возмущенное выражение лица внимания. Вместо этого она громко высморкалась в носовой платок, который до этого прикладывала к глазам. Я же, переборов раздражение, вчиталась в строки. «Дорогие мама и папа, простите меня, я уезжаю. Я хочу жить свободно и независимо. Хочу стать вольным чародеем. Не пытайтесь меня искать. Мой воздушный корабль отчаливает сегодня на заре. Когда вы будете читать эти строки, я буду уже далеко от изначального континента». И внизу размашистая подпись. «Когда вы это обнаружили? Вы уверены, что это написал ваш сын?» Мы с Рохтом задали вопросы одновременно и недовольно переглянулись. Каждый посчитал, что перебили именно его. Зато госпожа Летисия, так звали хозяйку, смогла выбрать, на что ей ответить в первую очередь. «Записку нашла не я, а служанка, которая пошла будить Фредди к завтраку, чтобы он не опоздал в академию. Это было в 7 утра. Она и сообщила все мне. И да, я уверена, это почерк моего сына. Он специально занимался каллиграфией 7 лет, чтобы буквы были безукоризненными». «Кроме записки, в комнате вашего сына что-нибудь было необычное? Погром, беспорядок, сломанные вещи, распахнутое окно?» — задала я вопрос под недовольным взглядом дракона. «Ну и пусть. В конце концов, мой брат пропал, и я не буду сидеть в стороне и только смотреть». «Да нет, все как обычно. Кровать заправлена, вещи. Я не знаю, может, что-то Фредди и взял с собой, но я не в курсе, какие у него вещи», — нахмурившись, произнесла дама, будто не понимая, о чем я спрашиваю. А затем, словно что-то припомнив, добавила. «А окно? Да, оно было распахнуто». «Вы не могли бы проводить нас в спальню сына для осмотра?» Поняв, что вещи могут рассказать куда больше Летисии, попросил Рохт. «Да, конечно, Джемми проводит вас в комнату сына», произнесла хозяйка, мотнув рукой в сторону застывшей у дверей служанки. Мы последовали за горничной, и я услышала за нами спинами сдавленные рыдания. Да, не скрою, Летисия меня раздражала своей надменностью, приказным тоном человека, привыкшего во всем чувствовать себя правой, но, как мать, мне было ее искренне жаль. То, что она не пошла с нами, возможно, Летисия сейчас достигла предела, и ей просто необходимо пару минут побыть одной. Впрочем, о том, что нам разрешили осмотреть комнату одним, без хозяйского надзора, был один большой плюс. Никто не будет стоять над душой и бдительно следить за нашими действиями. Однако спустя 10 минут я поняла, что про не следить погорячилась. Горничная, что замерла на пороге спальни Фредерика, хотя и ненавязчиво, но наблюдала за тем, как Крохт ползает под кроватью, переваливается через подоконник на улицу, а я едва не обнюхиваю подушки и сую нос во все щели. Только поиски хоть каких-то следов борьбы оказались тщетны. Создавалось полное ощущение, что Рыжик сам собрал самые необходимые вещи. Кстати, о том, что исчезла пара трусов, носков, рубашка, куртка, штаны, ботинки и еще несколько вещей, мы узнали от горничной, которая, как выяснилось, куда лучше разбиралась в содержимом шкафов хозяйского сына, чем сама госпожа Летисия. В ванной комнате, что примыкала к спальне, также отсутствовала щетка, зубной порошок, расческа и бритва. Да уж, если его похищали, то делали это очень как-то обстоятельно и заботливо, заметила я, оглядывая комнату. Она разительно отличалась от спальни Нара, в которой были явные следы борьбы. Тут в моем мозгу что-то перемыкнуло, ведь следы бывают не только от ботинок на ковре, но и от магии, но о ней не задумываешься, когда все выглядит на первый взгляд чистым. «Я бы не торопился с выводами», — вторя моим мыслям произнес Рохт, а затем достал из кармана артефакт. Это была небольшая индикаторная пластина, действующая по принципу лакмусовой бумаги. В обычном состоянии эту маленькую плитку покрывал синеватый, будто восковый налет. Но стоило попасть на матовую поверхность эманация магии, даже остаточным, как пластина тут же покраснела, и на ней проступал узор плетения чар. Даже если прошло уже время, и шлейф заклинания успел частично развеяться. Едва дракон поднес артефакт к письменному столу, как тот покраснел, и на алом фоне начал проступать зеленоватый обрывок плетения. Жаль только, что он был таким размытым, что разобрать, какое именно заклинание использовали, по-моему, не смог бы даже эксперт. Хотя Фредерик был же адептом. Мало ли что он мог наколдовать перед тем, как сбежал. Например, чары от поноса. Вдруг живот прихватило. Тем более и зеленый цвет рисунка на это намекал. «Целительские чары?» — шепотом уточнила я, выглядывая из-за плеча согнувшегося над столом Рохта. Хотелось бы поставить полог тишины от любопытных ушей служанки, но пластина среагировала бы на мое заклинание, а тогда следы остатков чар, которые она могла бы проявить, точно бы затерялись. Так что пришлось говорить, понизив голос до уровня плинтуса. «Элементальные». Тихо, так, чтобы служанка не услышала, произнес он. «Думаешь, его...» — почти беззвучно произнесла я. «Да», — перебил меня дракон и приглушенно пояснил. «Буквы выведены на записке слишком ровно и четко, словно человек, что их писал, думал не о том, что сейчас, в этот момент, круто меняет свою жизнь, а о том, чтобы соблюсти нужный наклон. И абсолютно не заботился о смысле, дошло до меня. Но подожди...» «Чтобы так смять волю, это должно быть либо отсроченное заклинание гипноза, либо проклятие подавления воли. В любом случае, на новом континенте это запрещенная магия». «В изначальных землях тоже», — мрачно ответил Рохт. Наши перешептывания заинтересовали горничную. Она даже на цыпочки привстала, пытаясь что-то расслышать. Вот ведь любопытная. Ее досадливое выражение лица стало для меня лучшей наградой. Закончив осмотр, мы вернулись к хозяйке дома, которая уже немного пришла в себя. «У вас нет никаких предположений, почему ваш сын так поступил?» — сев напротив хозяйки, спросил Рохт. Та растерялась от неожиданного вопроса. Что вы имеете в виду, офицер?» «Что, возможно, Фредерик встретил кого-то вчера», — произнес дракон. «Он встретил кого-то не вчера, а раньше, этого нового приятеля из Академии. А я говорила Фредди не связываться с проходимцами и нищетой. Мы ведь обеспеченная семья. Мой муж — владелец сети ювелирных магазинов в изначальных землях, а сейчас и вовсе открывает первую ювелирную лавку на новом континенте», — закончила Летисия с гордостью. «К чему вы клоните?» — спросила я, уже жалея о том, что недавно сочувствовала этой женщине. «Клоню? Да я прямо говорю, все этот охламон, что перевелся на специальность моего Фредди, это он его подговорил бежать». «Зачем?» — задала я резонный вопрос. «Из зависти», — сжав кулаки, тут же воскликнула Летисия. «Бедные всегда завидуют богатым, а мы очень богаты. Наш род благородный. Фредди — один из сильнейших магов на курсе, самый перспективный студент». «Самый-самый?» Как я ни старалась скрыть сарказм, он все же прорвался в моем голосе. Но хозяйка, окрыленная самовосхвалением, кажется, ничего не заметила. «Конечно, у него был максимальный уровень резерва. Профессора пророчили моему сыну блестящее будущее. Боги, что будет, когда муж узнает, что наш сын сбежал?» «Ваш супруг не в курсе?» Я едва не закашлялась. «Конечно, нет!» — воскликнула Летисия, а мне послышалось. «Что за вздор, вы спросили, милочка?» «И почему же?» — полюбопытствовал Рохт. «Как можно отвлекать Хавьера от работы?» «Простите, я даже закашлялась от такого заявления». «Да, порой нас называли кланом или организованной преступной группировкой, но для меня это была семья, и не было ничего важнее, чем она. А тут пропал сын, и мать даже не удосужилась сообщить его отцу о случившемся». «Прощаю», — великодушно заявила Летисия. «Так почему вы не позвонили в отдел правопорядка, чтобы сообщить об исчезновении сына, но не мужу?» Задал вопрос Рохт, которого, видимо, тоже это поразило. «Так я же вам сказала», — в раздражении фыркнула Летисия. «Мой супруг занят. Он открывает первый ювелирный магазин на новом континенте. А это сделки, рекламные контракты. К тому же сейчас у него глубокая ночь. Да и Хавьер жутко разозлится на меня и на сына, если узнает о выходке Фредерика». Дама взмахнула рукой, в которой держала платок, и на секунду отвернулась к окну. Когда же она вновь посмотрела на Рохта, то потребовала: «Поэтому вы просто обязаны найти моего сына до того, как Хавьер вернется, и ни в коем случае не говорить о случившемся журналистам, иначе я вас засужу». Последнее было откровенной угрозой. А у них на нас с Рохтом, как выяснилось, у обоих аллергия. Дракон уже набрал воздуха в грудь, видимо, чтобы высказать этой надменной даме все, что она о ней думает, но я его опередила. Тайна следствия не тайна исповеди или лекарская. Она разглашению как раз подлежит, особенно если общественность захочет узнать правду. «Так что ваш шантаж неуместен. Это раз», — начала я, оскалившись. «Второе. Дела в отделе правопорядка рассматриваются согласно очереди, а не по желанию и хотению заявителя. Да и какое мы имеем право препятствовать свободному волеизъявлению совершеннолетнего юноши, которого даже не похищали? Он покинул ваш дом сам, добровольно». С каждым моим словом Летисия кривилась все больше. Выражение ее лица в этот момент отлично подошло бы для маринадов вместо уксуса. «Я слышала, что все офицеры продажны, но чтобы так...» Зло прошипела она и выплюнула. «Сколько?» Рохт посмотрел на нее так, что даже мне стало холодно, а затем произнес всего два слова. «Всего доброго!» И поднялся с дивана. Хотелось бы сказать, что уходили мы в молчании, но, увы, это было не так. В спину нам неслись крики обвинения в продажности, коррумпированности и лени. С хозяйки дома слетел весь ее напускной аристократизм, и сейчас она была банальной базарной торговкой. Может, окажись Летисия не такой спесивой дурой, я бы попыталась объяснить ей, что Фредерика, возможно, похитили, но для меня сейчас было куда важнее время, которое играло против нас с Рохтом. Нам же нужно было его обогнать, во что бы то ни стало. Созвучно с моими мыслями взвизгнули тормоза машины, когда мы с драконом сели в нее, и Ищрюга втопил педаль газа, выкручивая руль. Рохт был зол, да и меня эта дамочка вывела из себя. «Думаешь, охотились за ее сыном?» — задала я мучивший меня вопрос. Это было бы самым логичным объяснением. Банша могла достать из капсулы переносчика заклинание, наложить на этих двоих отсроченные ментальные чары, пока делала снимок. Ночью они подействовали. Фред послушно собрал вещи и ушел, а твой брат мог сопротивляться и... С капсулами-переносчиками мне сталкиваться доводилось. Как-то сама сделала такую для разрывного порошка. Но чаще все же их использовали, чтобы законсервировать сложные чары, перенести их в нужный момент и использовать, открыв кран. «Думаешь, Нар крушил все сам?» — уточнила я. «Да, чтобы хотя бы так дать знать, все происходит не по его воле», — отозвался Рохт. «Даже если так, что нам это дает? Как искать Нара? Ждать требований о выкупе Фредди и надеяться, что брата не прикончат и не скинут, как балласт, в какую-нибудь выгребную яму? Ждать однозначно не стоит. А заглянуть к одному моему старому другу? Да». Глава 7. Мы доехали до площади Нерранго, делового сердца города, когда часы на старинной ратуше пробили полдень. «Предлагаю выпить по чашке кофе», — произнес Рохт, когда машина остановилась у обочины. «Кофе?» — переспросила я, подумав, что ослышалась. «Да этот дракон издевается! Мне некогда распивать этот пекло в кофе, когда мой брат в опасности. Мы должны бежать, спасать!» «Но перед этим поесть», — возразил ящерюга. «Давай перехватим что-нибудь, если так голоден. Вон, чем-то съестным торгуют на углу». И я кивнула на лоток с уличной едой, который держала перед собой на ремне, перекинутом через шею, дородная тетка. Она же горланила. Горячие пирожки с мясом, с капустой, требухой. Хел, когда я говорю «нужно поесть», это значит «нужно посидеть, поесть и подождать Хэнка». Кто такой Хэнк? Один мой знакомый. Он часто обедает здесь. И дракон взглядом указал на вывеску весьма солидного заведения. Это был еще не ресторан в полном смысле этого слова, но уже и не кофейня средней руки. «Значит, это засада?» — уточнила я. «Почти», — согласился Рохт. «Что могу сказать? Это была самая вкусная засада из всех, в которых я сидела. И сидела, стоит заметить, с комфортом, на мягком стуле. Еда, к слову, тоже не подкачала. Еще никогда яичница не казалась мне такой вкусной. Бекон столь хрустяще поджаристым, хлеб ароматным, а помидоры сочными. Кофе же и вовсе был божественным. Наверное, повар здесь был просто волшебником. Или, может, наш заказ был подан самым изысканным из соусов – голодом. Я не ела, да со вчера. Рохт, судя по всему, тоже. Так что с едой мы расправились за считанные минуты. И оставалось лишь медитировать над чашкой бодрящего напитка. Он был терпким, сладковатым, с горчинкой и перчинкой, как сама жизнь. Дарил бодрость столикой нервности. Слегка обжигал при первом глотке, а когда темная гуща оставалась лишь на донце, я вдруг поняла, что хочу еще. Но на еще времени уже не было. В зал вошел мужчина в деловом костюме, при виде которого Рохт прищурился, а затем со словами «Подожди меня здесь немного», поднялся из-за столика и направился к посетителю. И я посмотрела на друга Рохта. Тот был невысок, кряжест и напоминал камень, торчащий из горной породы, о которой много кто может споткнуться, но почти никто достать, а уж тем более расколоть. Короткая стрижка, русые волосы с проседью, шрам на щеке, чуть прихрамывающая походка, но при этом военная выправка, чешуйки на коже, выдававшие принадлежность к драконьей расе. Все это я отметила мельком, сама же занятая плетением заклинания для прослушки. Да, дракон велел мне оставаться на месте, но шпионить-то не запретил. Так что, когда эти двое сели за столик, я уже была готова стать третьей, хотя и не мой участницей их разговора. Дракон, не иначе как почувствовавший мои чары, дернул уголком губ и бросил на меня быстрый взгляд, а потом вновь повернулся к собеседнику и опустил полог тишины. Ха, наивный. Плетение было авторским, лично мной разработанным, и раз оно осело на плечах этих двоих, то ему уже никакие щиты не страшны. А беседа вышла у ящерюги с приятелем хоть и короткой, но содержательной. Например, я узнала, что когда-то эти двое служили вместе. После же один пошел в отдел правопорядка, а второй сначала офицером внутренней безопасности, а затем, быстро продвигаясь по карьерной лестнице, дослужился до помощника главы департамента. «Хэнк, ты ведь в курсе, где в столице можно найти менталиста или купить запечатанные чары разума?» «К чему ты клонишь, Рохт?» — насторожился русоволосый. «Магов разума мало, и все они на учете в вашем отделе», — произнес Ящерюга. «Я не о том. Твоя просьба насчет заклинаний. Ты же знаешь, что покупка подобных услуг карается каторгой, как и похищение людей. Однако двух магов сегодня похитили, прямо из их спален, с помощью ментальной магии, и мне нужно найти тех ублюдков, которые это сделали». Не зная я, о чем именно в этот момент говорил Рохт, подумала бы, что о сущей ерунде, погоде, природе, ценах на яйца. Дракон был воплощением мирийского спокойствия, и его собеседник, впрочем, тоже. «Когда именно их похитили?» — спросил Кремень. Так мысленно про себя я назвала русоволосого дракона. «Сегодня, около 5-6 часов утра. И ты уже в деле? Пропавшие из семей знати?» — прищурившись, уточнил Кремень. «Скорее, личный интерес», — нехотя отозвался Рохт и снова будто невзначай обернулся. Это была доля секунды, как искра, которая вспыхивает ради того, чтобы погаснуть. Но, сдается мне, не самый жаркий поцелуй, не самые страстные прикосновения, не самая откровенная близость не могли сейчас сравниться с нашими взглядами, которые встретились решительно и неотвратимо, чтобы уже не отпустить друг друга. И даже когда Рохт вновь повернулся к собеседнику, который уточнил «Сестра?», я все еще чувствовала на себе взгляд дракона. «Нет», — между тем как-то рассеянно выдохнул Рохт. «Тогда ты меня заинтриговал», — усмехнулся Кремень и прищурился. «А ты виртуозно ушел от темы», — напомнил ему дознаватель. «Так где можно раздобыть ментальные чары? А лучше сразу мага, готового их сотворить». «Точно не среди тех, кто стоит на учете в нашем отделе», — жестко ответил Кремень. «Значит, нет?» Законник посмотрел на собеседника, как выстрелил. «Рохт, я бы рад дать тебе точный адрес, но... Те менталисты, за которыми мы наблюдаем, они знают, что мы за ними присматриваем, и не стали бы так подставляться». Ставя чашку на блюдце, произнес Кремень и веско добавил. «Но есть еще ведь и те, кто прибывает каждый день в столицу с контрабандистами». И среди нелегалов вполне мог бы быть маг разума. Понимаешь, о чем я?» «И где?» — уточнил дознаватель. «Квартал серых теней. Там есть такой дом. Без номера, с синей резной дверью. Загляни туда. Разводила Морун знает все о тех, кто прибывает в северную столицу. Но перед визитом натяни личину. Больно вид у тебя опасный. И прихвати переводчика с юга. Для лучшего взаимопонимания, так сказать. Морун и его люди оттуда. Можешь чего пропустить». «Спасибо, и я тебя понял», — ответил Рохт, вставая из-за стола и снимая полог тишины. Я же поспешила изобразить саму невинность и слыхом не слыхивала, о чем эти два дракона вели беседу. Увы, и Ищерюгу это не обмануло. «Расскажешь, как тебе это удалось?» — спросил он, едва мы оказались рядом. «Что?» — попыталась сыграть в непонимание. «Ты знаешь, о чем я». Наивность давалась все тяжелее, и я пустила в ход тяжелую артиллерию, легкий флирт. Улыбнулась слегка смущенно, а затем приподняла чашку кофе и, хоть бы та была абсолютно пуста, сделала вид, что отхлебываю. При этом фарфор заслонил нижнюю часть моего лица так, что выше белоснежной каемки были видны лишь глаза. Хотела, чтобы в них отражалась игривость, но получились вызов и обещание, и... Да чего только в нем не было. Все. И главное, горечь. Виной тому было то, что я вспомнила сегодняшнее утро на берегу, которое было недавно и в то же время столетия назад. Кадык дракона дернулся, и он хрипло произнес: «Не делай так больше». «Как?» «Твой взгляд». «Мой взгляд?» «Да, твой». «Прости, но я не вижу. Мои глаза...» «Да, твои глаза как будто говорят. Мы можем попробовать». «Да, так и есть», — вырвалось у меня. «Нет, Хэл, демона дери, нет!» Дракон рыкнул, негромко, но так, что Кремень, сидевший на несколько столиков от нас, обернулся. Я удостоилась внимательного взгляда бывшего сослуживца Рохта, но я почти не обратила на это внимания. Меня волновало другое. Мне казалось, что «нет Ящерюги» было не столько для меня, сколько для него самого. «Ты прав, вода с маслом не смешиваются», — хмыкнула я, поставив чашку на стол. Так что давай найдем моего брата, и обещаю, ты больше никогда меня не увидишь». «Хорошо», — сквозь стиснутые зубы прошипел не хуже кобры дракон. Тон его не предвещал ничего хорошего. «Куда мы теперь?» — чтобы сменить тему, спросила я. «А ты разве не знаешь?» — приподнял бровь Рохт. «Ведь все прекрасно слышала». «Как узнал?» — скривилась я, поняв, что отпираться с этим догадливым, в том плане, что гад он еще тот, законникам бесполезно. «Слишком пристально ты за нами следила для той, кто не в курсе разговора». «Может, по губам читала?» — фыркнула я. «Даже у Хэнка, который сидел почти спиной?» — усмехнулся Рохт. «Крыть оказалось нечем, а разве что матом. Но для него вроде как повода еще не было. Слушай, я же твои тайны не выпытываю». «Угу. Ты сразу взламываешь архив и достаешь нужные сведения», — парировал Ящерюга. «Откуда?» — вырвалось у меня. «Пока спала, проверил одну версию», — отозвался Рохт, усмехнувшись. А я разозлилась, только пока не поняла на кого. На наглого, расчетливого Ящерюгу, который каждый раз умудрялся обставить меня и просчитать, или на себя за то, что он мне нравился, несмотря ни на что. Даже тот недостаток, точнее, порог дракона и его профессия, меня уже почти не смущал. Должны же быть у человека, ну и нелюди, недостатки. К тому же в семье не без дознавателя. Вот. «А я сейчас бодрствую, поэтому предлагаю проверить и вторую версию», ответила я кровожадно. «Какую?» Мы поменялись местами. Теперь сама невинность был уже Рохт. Такая небритая, помятая и слегка злая ненависть с широкими плечами и жилистыми сильными мужскими руками. «Я про квартал серых теней», — внесла я ясность. «Значит, все же подслушивающее заклинание», — хмыкнул Рохт и, как ни в чем не бывало, добавил. «Покажешь потом плетение». Я натурально зарычала. «Пошли!» И первая встала со стула, накинула куртку дракона, которая была мне не просто велика, а громадна, и направилась к выходу. Не дойдя до двери несколько футов, я вдруг вспомнила, что не заплатила за кофе. В карманах было не густо, в моих — так точно. В куртке я принципиально решила не проверять, так что выгребла горсть медяшек, которая была, и развернулась к столу. Все это под недоуменным взглядом дракона. Только когда я дошла до наших мест, то увидела, что на белой скатерти лежала оплата. За нас обоих. «Что-то случилось?» — задал вопрос дракон, который не успел еще отойти от стола. Чувствуя себя на редкость, по-идиотски я ответила, решила дать чаевые и положила несколько монет рядом с оплатой. «С таким выражением лица обычно дают пощечину, а не на чай», — заметил Рохт. Я мысленно фыркнула, да что этот дракон понимает в подобных делах. Выражение лица ему мое не понравилось. «Чтоб ты знал, пощечина, если ее дает кто-то из Бертранда, будет по ребрам и закончится выбитыми зубами и смещением». «Костей?» — педантично уточнил Рохт. «И костей, и жизненных приоритетов». «Учту», — серьезно отозвался Ящерюга, словно я ему уже врезала, и он обдумывает грозящие ему диагнозы. Тут к нам подошел официант. «Что-то случилось?» — уточнил он. И, видимо, мы слишком выделялись из общей массы гостей заведения. А может, работники подумали, что я и Рохт того и гляди устроим здесь дебош? Пришлось заверить, что кафе замечательное, еда превосходная, сервис великолепен, а мы еще лучше, потому что уже уходим. А чтобы слова не расходились с делом, тут же развернулись и направились к двери. На этот раз без возвратов. А после я вновь, который уже раз за сегодня, а ведь даже не вечер, села в машину Рохта. Только если я подумала, что мы сейчас поедем в квартал теней, то ошиблась. Дракон направился к собственному дому. «Тебе нужны защитные амулеты, а мне — магомет и артефакты личины. Без них соваться к этому Мурону не стоит». Тут я с Ящерюгой согласилась. В артефакте личины был свой резон. Да, конечно, можно было бы создать и иллюзию, но ее же постоянно нужно поддерживать. Это и отнимает силы из резерва, и загружает голову. Информации же и так может быть много. А насчет артефакта транслингвы поспорила. Знаешь, моя семья хоть и с нового континента, но и отец, и мама родом с южных земель. Так что поверь мне, Я лучше любого толмача тебе все переведу. Амулет же смысла не передает. Он просто заменяет каждое слово на аналог. Нет, отрезал дракон, не дав мне договорить. Что значит нет? Не поняла я и профилактически возмутилась. А то и значит, что ты переводить не будешь. Это еще почему? Теперь я рассердилась не в упредительных, а в самых что ни на есть устрашительных целях. Потому что переводчик должен быть рядом, а ты останешься в засаде, подальше. Там может начаться перестрелка. Почему это может? Усмехнулась я. Она обязательно начнется. Может, даже я ее открою. Хелл, начал было Рохт. Я его перебила. Слушай, ящерюга, похитили моего брата, и я не буду отсиживаться где-то там в кустах, пока ты... Пока я делаю свою работу, рявкнул дракон, в свою очередь перебив меня. И когда я работаю, гражданские сидят в укрытии. Только ты забыл кое-что. Я не тихая мирная горожанка. И когда я делаю свою работу, твои коллеги осеняют себя знамениями. Так что заходим в эти синие резные двери, которые описал твой приятель, вместе, или я сделаю это одна. Я сжала кулаки, готовая отбить любые аргументы Рохта, будь те словесными или физическими. Только оказалось, что зря. Дракон подозрительно быстро согласился. «Хорошо, твоя взяла», — ответил он, и, выйдя из машины, первым направился к дому. Я за ящерюгой. Краем глаза при этом заметила, как дернулась шторка на окне в соседнем доме. Ха! А старик-то бдел! Когда же мы оказались внутри жилища дракона, Рохт четко проинструктировал. Ванная на первом этаже слева, на втором этаже крайняя справа спальня. Можешь там в шкафу взять вещи, если нужно переодеться. У тебя четверть часа, пока я все собираю. «Договорились», — ответила я, уже взяв курс на санузел. «Да, сегодня я уже успела искупаться в речной воде. Затем меня окатил душ из продырявленной пульсаром бочки, а теперь я хотела просто нормально умыться, без уличного экстрима. Но я и нормально, сдается, сегодня находились на разных континентах. Это стало понятно, когда я открыла кран, и тот предостерегающе заурчал. Потом плюнул пригоршню ржавой воды и... затих. Нет, но это наглость. Я не в лучшем расположении духа схватила кран рукой и влила силу в трубу, пытаясь понять, насколько вода далеко и стоит ли пытаться до нее добраться или махнуть рукой и завязать на сегодня с водными процедурами. Но вместо воды я обнаружила засор. То ли где-то прорвало трубу, и пока чинили, столько песка набилось, то ли в целом водица здесь не самая чистая. Так или иначе, я решила прочистить возникшую пробку заклинанием и... Нет, устранить причину я устранила. Быстро, эффективно и... мокро. Брызнувшая фонтаном под напором вода вырвалась из чистой трубы, окатив меня с головы до ног. Благо, хоть вода была не ледяной, а теплой. Я закрыла вентиль, потом посмотрела на себя, поняла, что уже все, что можно, подмочено, и я сама, и одежда, и репутация, и... как есть, залезла под душ. Там же и разделась под теплыми струями и помылась. Только заняло это у меня чуть больше времени, чем планировала. Я-то рассчитывала управиться по-быстрому минут за 5, а вышли все 10, если не больше. Зато я наконец-то была чистой и голой. Вся одежда лежала мокрой кучей рядом, и надевать ее как-то не хотелось. Зато на крючке висело полотенце. Хоть не такое широкое, явно мужское, но, чтобы быстро добежать до лестницы до второго этажа, хватит. А там, Рохт сказал, есть шкаф с одеждой. План был прост, его исполнение молниеносно. Но когда я открыла створку и уставилась на вещи, развешанные на плечиках, то зубы непроизвольно стиснулись, а руки, державшие дверцу, кольнуло магией. Да так, что по воздуху поплыл запах жженой древесины. Это-то и вернуло меня в реальность. Я взяла силу под контроль и затушила тлевшую створку, на которой теперь красовались отпечатки моих пальцев. «И кто же она?» – прошипела я, глядя на ровный ряд платьев, блузок и юбок. Я даже не могла представить образ той, с кем дракон встречается, но она уже бесила. Конечно, я не была наивной, и в то, что Рохт хранит целомудрие, не поверила бы, но чтобы вот так, отправить меня в комнату своей девушки, с которой он живет, чтобы я взяла что-то из ее одежды. Ну, ящерюга, придушу и не замечу. Стоило мне подумать о Рохте, как он появился. Толкнул приоткрытую дверь спальни со словами «Хелл, ты готова?» и вошел. Я, стоявшая у шкафа, резко повернулась, и тут полотенце решило, что хватит с него треволнений, и дало дёру. С меня. Глава 8. Все произошло так стремительно, что я не успела поймать ускользнувшую ткань, и та упала на пол. Первым порывом было наклониться и схватить полотенце, чтобы прикрыться, а во вторую я разозлилась на себя за те страхи и стеснения, которые затопили меня. Нет, к демонам, и я не буду бояться и вести себя как трусиха, у которой с перепугу отключаются мозги и остается лишь паника. А может, виной всему был Рохт? Да, наверняка он, и щерюга, который застыл на пороге, глядя на меня таким взглядом, от которого и забеременеть недолго. А у самого вон девушка живет в доме. «Хелл!» — хрипло спросил он, кажется, сам не понимая, что говорит. «Надеюсь, тебя не шокирует то, что я с мокрой головой?» — ответила с вызовом и прямо посмотрела на дракона, взгляд которого я почти физически ощущала на своей коже. Как он касался плеч, затем скользнул к ложбинке между ключиц, потом чуть ниже, к той части груди, что обычно никогда не бывает видна в декольте, и спустя несколько секунд с явной неохотой и усилием поднялся выше, чтобы посмотреть мне в глаза. «Да не... ты не могла бы одеться?» — выдавил из себя Рохт и шумно выдохнул. «Да без проблем». Я пожала плечами и, повернувшись полубоком, добавила. «Надеюсь, твоя подружка не будет против, если я возьму у нее штаны и рубашку». Кажется, смысл сказанного дошел до ящерюги не сразу. «Моя кто?» — переспросил он спустя несколько секунд. «Подружка, девушка, любовница», — подсказала я, со стервенением передвигая плечики на вешалке. «Боюсь тебя огорчить, но даже если Кэра будет против, она это переживет», — усмехнувшись, ответил ящерюга. От этих его слов я едва не взвелась. Кровь внутри закипела. «Значит, Кэр. Имя-то какое бесячее. Да и сама она наверняка. И Рохт тоже. Гад, сволочь, подлец. Еще раз гад, чтоб его». Но не успела я набрать воздуха в грудь, чтобы как следует в ультимативной форме высказаться, что я думаю об этом наглом чешуйчатом, который сегодня утром целует меня, а вечером свою подружку, все, что я о нем думаю, как Рохт произнес. «Моя сестричка уже большая девочка». «Сестричка?» — переспросила я, чувствуя, как ко мне на тихих мягких лапах подкрадывается, облизывая свою сытую довольную морду, большой толстый пушистый и белый полярный лис — писец. Как-то сразу вспомнилось, что у моих ног лежит полотенечко, которым можно прикрыться. Было. Но уже, кажется, слегка поздно. Один ящер все успел нагло рассмотреть, запомнить и... да пусть подавится своими воспоминаниями. И если уж на то пошло, то красивой и почти приличной девушке нужно позориться с чувством, толком и расстановкой. Чем я и занялась, напустив на себя деловитый вид, и схватила попавшиеся под руку штаны и рубашку. Да, Кэр сейчас тут не живет, но я не трогаю ее комнату. «А где она?» Чтобы чем-то заполнить паузу, спросила я. «В лечебнице. Как раз заканчивает курс реабилитации». Тут-то я запоздало вспомнила разговор, который подслушала, пока кралась по карнизу отделения правопорядка. Капитан же упоминал, что у Рохта есть сестра, которая подсела на пыль. Еще из-за этого личного интереса не допускал дракона до расследования. «Да уж, как-то неудобно вышло. Если до этого я думала, что сильнее смутиться не могу, то сейчас поняла. Еще как могу. И не просто могу, а активно делаю». Почувствовала, как к щекам начинает приливать краска. «Извини, я не знала», — произнесла, стараясь подобрать приличный синоним к «забыла» и все не так поняла. Рох ты же кашлянул, постарался отвести взгляд от меня в сторону. Со второй попытки ему даже удалось. И пробормотал скороговоркой. «Я подожду тебя внизу». Спешно захлопнувшаяся за ним дверь дала понять, что не одна я тут страдала. Кажется, у одного чешуйчатого выдержка почти треснула по швам. И еще никогда Рохт от меня так спешно не уходил. Вот ведь бесстрашного офицера не смогли обратить в бегство ни картель черных алхимиков, ни преступники и убийцы. И только я, Хеловина Бертранда, сумела. Этим надо гордиться. Главное, не уточнять, как именно все произошло и в чем я при этом была раздета, поскольку «одета» в моем случае слишком громкое и многообещающее слово. Кстати, о вещах. Я кинула на постель то, что достала из шкафа. Потом на полке нашла новый комплект нижнего белья, на котором даже бирку не оторвали еще, носки, и поспешно натянула на себя сначала исподнее, а затем и штаны с блузкой. Первые, клетчатые со стрелками, слегка потертые временем, оказались на удивление мягкими и удобными, хотя и чуть просторными. Я была явно стройнее сестрички и ещерюги. Рубашка с мелким цветочным узором была милой, и все. Глянув на себя в зеркало, я поняла, что в таком виде не стоит выбивать у бандитов информацию. Да что там информацию, даже зарплату у начальства в офисе. Я выглядела абсолютно не опасной, скорее доброй и отзывчивой помощницей директора или учительницей начальных классов. Хотя, если взять нож побольше и на лицо натянуть оскал буйной сумасшедшей, может и сойдет. Порешив на этом, я зашнуровала ботинки и накинула на плечи пиджак. Быть в стиле леди так уж до конца. Так что я даже нож из кухни стильный взяла. Внушительный резак для мяса, надежно закрепив его за ремень штанов сзади. Благо, пиджак все отлично закрыл. Когда я спустилась в холл, Рохт сидел на диване. При этом голова у ящерюги была поощрительно мокрой, словно он окунул ее в бочку холодной воды. Ну, или под кран. Хотя я была не лучше, после душа так и не просушила волосы. «Ты уже собралась?» — уточнил дракон. «Да». Я кивнула своим видом, показывая, что готова ко всему, и пусть это все трепещет и боится. «Тогда надень еще вот это». И Рохт протянул мне целую связку амулетов. Она оказалась в 5 раз больше той, что дракон дал мне сегодня ночью, когда мы шли выслеживать черных алхимиков. Я посмотрела на пучок шнурков на руке дознавателя и висюльки, что на тех болтались. Сходу смогла определить защиту от прямого попадания из магомета, смягчающий удар при попадании, от переломов, от сотрясений, от удушения, от базовых проклятий, от просроченных проклятий, от боевых плетений первого порядка, от отравлений. «Ты издеваешься?» – произнесла потрясенно. «Да если это все надеть, то мало того, что я буду как новогодняя елка, так еще и магии от меня за милю нести будет. Тут только транспаранта не хватает». Примечательно, что при этом на самом ящерюге был всего один базовый защитный амулет. «Какого?» – вскинув бровь, уточнил дракон. «Вот мы, законники, к вам пришли с облавой», – охотно пояснила я и тоном уличной гадалки предсказала очевидное. «Они таки встретят нас, увы, без хлеба, без соли, но зато с пульсарами и ножами. В прошлый раз ты мне меньше дал». «В тот раз я еще не представлял, во что ты способна вля... на что ты способна», – исправился Рохт. «Но поздно, я уже успела обидеться». «Да за кого ты меня принимаешь?» Сделала шаг к дракону отнюдь не с дружескими намерениями. «Я принимаю тебя за ту, кто ты есть», — ответил Рохт, не моргнув глазом, а затем, выдохнув, потер переносицу и тихо, словно ставя диагноз самому себе, добавил. «И успокоительные». Услышав это, я словно с размаху врезалась в стену. «Что он сказал? Мне не послышалось? Такой, какая я есть? Это Бертранда, что ли? Да быть такого не может». Наверняка я все не так поняла. Только вот уточнять этого не хотелось. И еще как не хотелось. Вдруг окажется, что я права, а в недосказанности всегда есть надежда. Повисла неловкая пауза. Я сглотнула и еще раз, недовольно глянув на пучок амулетов, произнесла, уходя от скользкой темы. «Ладно, давай я вот эти я надену, и все». И взяла 3 висюльки. Базовая защита никого не должна была насторожить. «И этот!» – тоном нетерпящим возражений добавил Рохт, добавляя к выбранным мной амулет защиты от физических ударов. Пришлось, стиснув зубы, подчиниться. Конечно, всегда был вариант поспорить, но пререкание – это лишь время. Вот найдем братца, и я с ящерюгой не то что подискутировать, даже поскандалить могу в лучших маминых традициях, когда разом уклоняешься и от проклятия, и от летящей тарелки. Так что нацепила на себя амулеты, заправила все шнурки в ворот блузки, а Карохт надевал куртку и рассовывал по карманам ментальные ножи и артефакты. А затем мы вышли из дома. Едва я оказалась на крыльце, как обнаружила, что за нами бдительно наблюдает сосед. Весь вид старика говорил: «Я не верю вам. Никакие вы не коллеги, напарники, дознаватели». Хотя именно в этот момент мы именно ими и были, теми, кто связан одной целью. И именно о ней я думала все то время, что мы добирались до квартала Серых Теней. Как выяснилось вскоре, свое название это место носило не случайно. Несмотря на то, что солнце стояло почти в зените, на узких улочках здесь царил сумрак. Мимо грязных, обшарпанных стен зданий иногда проносились порывы ветра, принося с собой сладковатый душок гнили и крепкого табака. Порой встречались прохожие, и если вид Рохта не вызывал у них особенных вопросов, ну, мрачный тип, небритый, с помятым лицом, ну, дракон, от которого разит опасностью, ну, при оружии, тут таких много, то на меня откровенно пялились с немым вопросом в глазах, что здесь могла забыть домашняя девочка. Правда, заговорить никто не пытался. Молчаливый ящерюга отбивал всякую охоту к слову, да и просто блудию. К тому же и местные отличались особой понятливостью. Жаль, что не все. Когда мы были рядом с одним кабаком, двери того распахнулись, и из них вывалился бугай. Несло от детины перегаром, потом игов нечистотами, последними изо рта, потому как в том язык был поганый. «О, какая охмурительная шала!» Пьяно глядя на меня, произнес он и достал тесак. Сказал он, конечно, слегка другое, но я предпочла услышать этот вариант. Леди я, демона дери, или нет сегодня? Хотя бы внешне. «Отвали!» — интеллигентно отозвался Рохт, задвигая меня за спину. «Слышь, ты чё за хмырь?» И явно нарываясь и глядя через плечо дракону, отозвался Громила. И, видимо, слова «нет» он не знал. «Давай, вали отсюда! Не видишь, я хочу дамочку прокатить на своем жеребце. Он у меня в штанах уже застоялся!» Законник что-то хотел ответить, но тут я вмешалась в мужской разговор. Будь я действительно домашней девочкой, наверняка бы не стала этого делать. Порадовалась, что есть рыцарь, готов вступиться, но... Я была дочерью своего отца, а Бертранда не привыкли, чтобы вместо них кто-то ставил обидчиков на место. Ведь как тебя будут уважать, если ты даже не способен отомстить за себя? «Покатать? На жеребце?» — с насмешкой протянула я. «Да у тебя наверняка там снулая кляча». «Дерзишь? Смелая, пока этот чешуйчатый рядом. Но я-то ему хвост выдерну сейчас. А потом мы с тобой повеселимся», — пообещал тип и начал зеленеть. Увы, не от злости, а просто. Напороться на орка — это нужно было очень и очень постараться. Посмотрела на законника. Кажется, в этот момент дракон прикинул, не принять ли ему истинное обличье и отделается ли он после этого лишь увольнением. Все же оборот в общественном месте, да с разрушительными последствиями, карался законом строго. Применять магию же было бесполезно. Зеленых не брали ни чары, ни артефакты. Вот такая, нахмык, аномалия. «Я смотрю, твое второе имя — Удача», глядя на увеличившегося раза в полтора типа, ответил Рохт. «А первое?» — уточнила зачем-то я. «А первое?» — «Не», — в сердцах признался дракон, готовясь к драке. «Ну, знаешь», — выдохнула я, и, обойдя Рохта, двинулась к корку под изумленными взглядами обоих мужиков. «Обещать веселиться вы все гораздо». Я широко и уверенно улыбнулась, а на деле один пшик выходит. «Так что я сейчас и проверю, не врешь ли ты». «Гы!» — интеллектуально гыкнул орк. У него, видимо, это была высшая степень красноречия и восторга. Но нет, я оказалась не права. Зеленый смог членораздельно и весьма похабно произнести «Смотри, белобрысый, твоя баба знает толк в настоящих мужиках». Я в этот момент как раз подошла к громиле, выразительно глянула на ширинку его штанов. Орк самодовольно оскалился. За моей спиной раздался недовольный рык Рохта, и в следующую секунду в моей руке уже лежал нож. И не просто лежал. Его острие успело проделать дыру в штанах зеленого и теперь красноречиво упиралось в жеребца орка. Громила замер, боясь пошевелиться, видимо, опасался, что будет кастрирован. И правильно делал, кстати. Я все так же мило улыбалась. «Ты чего?» — почти трезво протянул он. «Ничего. Как я и сказала, проверила. И знаешь, ты не впечатлил, так что свободен». «Чего?» — взревел громила. «Что слышал? Зенки свои на меня не таращи. Быстро побелел и двигай, пока я добрая, а в руке у меня только нож». Последние слова я намеренно выделила. Удивительно, но зеленый понял и начал уменьшаться в размерах. Когда он вновь стал обычного большого, а не громадного вида, то зло рыкнул, а с виду приличная бабенка с телохранителем. «Приличной я была в возрасте до года», — ответила я. «Теперь заметно». «Ты, что ли, этого хмыря охраняешь?» — поинтересовался орк. «Будешь много знать, скоро в гробу придется лежать», — ответила я расхожей фразой улиц. Это подействовало на уже не зеленого почти магически. «Ты из какой банды будешь?» — заинтересовался он, впрочем, отодвигаясь так, чтобы самое его ценное было подальше от моего ножа. «А какое это имеет значение?» Я скривила губы в ухмылке так, как этого никогда не сделала бы домашняя девочка. «Может, приударить хочу?» — ничуть не смутился орк. «Теперь уже по-приличному». «Слушай, ударный, я тут одну дверку ищу. Покажешь? Может, и подумаю». При этих словах за спиной зарычали. Но меня это не смутило. Ну какая разница, как вербовать проводников? Глава 9. «Какую дверку?» — заинтересованно спросил орк. «Синенькую такую». Я мило улыбнулась, спиной чувствуя приближение дракона. «Таких в этом квартале много», — клыкасто оскалился экс-зеленый. «И дверей, и людей, что за ними. Некоторые в стельку синие». «Мне нужен в стельку трезвый морун», — решила я прояснить ситуацию. «Разводила?» — хмыкнул громила и подозрительно уставился на меня. «Так он много кому нужен, особливо ищейкам. Да только никто из легавых его не нашел. Ты часом не из них?» «Тебе доказать, что я не из законников?» Вскинула бровь и с упором посмотрела на орка. «Ха! Как?» Он похабно усмехнулся. «Труп — лучшее доказательство. А раз своего нанимателя я грохнуть не могу, то придется тебя». Орк не успел опомниться, как острие ножа, от которого он вроде бы сумел отстраниться, вновь оказалось в опасной близости от орчьего тела. Только на этот раз лезвие впилось в кожу у еремной вены. Да так, что порезало ее, и по стали потекла первая капля крови. «Твою ж! Как ты быстро так!» — потрясенно вздохнул Верзила. «Практика. Я была сама невинность. Кстати, а раз уж ты такой милашка, и мы столь дружески беседуем, то я хочу тебя предупредить. Пока ты шарахался от моего ножа, успел пораниться, а острие, увы, смазано ядом. На твое счастье, он отсроченного действия. Да ты просто везунчик, потому что у меня с собой есть противоядие. Ну так как? Дверь в обмен на жизнь? Или предпочитаешь быть трупом с гарантией?» Начал было орк, глядя на меня глазами, полными мата. Я выразительно приподняла бровь и сильнее надавила на рукоять. «Сударыня!» — исправилась громила. «С удовольствием вас провожу». Я довольно усмехнулась, а вот нож убирать не спешила. Рохот буквально дышал мне в затылок. Зло так дышал, но не вмешивался, и это было уже хорошо. Время шло, мы трое замерли. «Что тебе еще надо, зараза?» — выкрикнул орк, сверля меня взглядом. «Да уж, над смирением ему еще нужно поработать немножко. Лет так 100. «Я же сказал, что отведу. Слово не монета. Сколько ни скажи, от тебя не убудет. А вот клятва — другое дело. Да чтоб ты...» «Учти, шансов сдохнуть у тебя гораздо больше, чем у меня». Перебила я речь орка на взлете. «Перережу тебе горло и пойду искать другого проводника. А ты останешься гордым независимым. Одним словом, настоящим мужиком, только мертвым». «Ты точно не из легавых», — неожиданно выдал Громила. «Надо же, догадливый!» — сиронизировала я и, повернувшись через плечо, деловито спросила у Рохта. «Господин, мне этого прирезать и поискать другого?» Орк неохотно пробубнил слова, скрепленные клятвой. Лишь после этого я отняла нож от его шеи. Громила потрогал место пореза и, увидев кровь на пальцах, в свою очередь потребовал. «Теперь ты поклянись, что ты дашь мне противоядие, и я не сдохну от твоей отравы, которой ты вымазала лезвие». Я хмыкнула. «А зеленый не дурак, хоть и старательно под него косит. Будь мой нож и вправду с токсином на лезвии, я могла бы вполне дать орку антидот, да не тот. Так что формулировочку Верзила выбрал верную. Но я была Бертранда, а мы не привыкли подчиняться чужим правилам. Мы предпочитали устанавливать свои». «Хорошо. Клянусь, что как только ты приведешь нас к двери, которую мы ищем, я сделаю так, что ты не умрешь от яда, которым я тебя отравила». «Ладно, пошли те». И сам двинул вперед по улице. Я следом. Рохт поравнялся со мной и тихо прошипел. «Что это только что было?» «Я договорилась с проводником», — оптимистично отозвалась я. «Видишь, нам самим даже искать этого Моруна не придется». Дракон запыхтел. Дракон сверкнул глазами. Дракон сжал челюсти так, что заходили желваки. Одним словом, сдержался. Кремень. От отца я бы давно получила за подобное по шее. От матери — проклятие. А братец, он бы полез вперед меня. «Теперь буду знать, что значит договориться в твоем исполнении», — спустя минуту все же проворчал Рохт. «Так, кажется, один чешуйчатый не привык, что кто-то кроме него может вести допрос. Только слух я, конечно, этого не сказала. Орчьему слуху хоть далеко до эльфийского, но все же лишнего болтать не стоит». К такому выводу пришел и Рохт, так что мы, не сговариваясь, организовали тишину, которую разбавлял лишь звук наших шагов. Так мы и двигались с четверть часа, спускаясь все ниже к каналу. Мимо нас проплывали серые фасады домов, выбитые кое-где стекла, вместо которых в раме торчала фанера, серые стены, отмеченные пятнами черной плесени. Ее становилось все больше, чем ближе была протока. Наконец мы дошли почти до самого канала, вертикальные стены которого были выложены грубым камнем. В такой упадешь и не выплывешь. Уровень воды был гораздо ниже уровня набережной, так что выражение «концы в воду» в этом квартале, похоже, имело буквальный смысл. Дома же стояли почти вплотную к воде. Здания так жались к ней, словно хотели, чтобы нищета окружала их хотя бы с трех сторон, а не со всех разом. Из-за этого и входные двери были лишь со стороны улицы, и среди них оказалась та самая, синяя. Хотя именно синей она была когда-то, лет 300 назад. Сейчас же на лазуревую краску наслоилось столько копоти, пыли и грязи, что я бы смело назвала этот оттенок свинцовым с примесью голубизны. Зато массивная бронзовая ручка была натерта ладонями входивших до блеска, намекая, дверка-то популярная в округе. Только мы сами с Рохтом искали бы ее до самого посинения, которое нам указали. «Ну, я свою часть сделки выполнил», — буркнул орк, сверля меня взглядом. «Давай зелье против своей отравы». «Знаешь, каким ядом я тебя отравила?» — мило улыбнулась я, глядя на вновь начавшего зеленеть типа. «Одним из тех действенных и страшных, ядом сомнений, и он отлично подействовал». «Что это значит?» — начав свирепеть, пропыхтел орк. Из его ноздрей едва пар не повалил, зато Громила сосредоточил все свое внимание на мне и только на мне, упустив из внимания Рохта. Дракон, между тем, начал обходить орка со спины. «Это значит, что мой нож был чист, на нем никогда не было яда. «Точно?» «Зуб даю», — заверила я, не уточняя, что клык, который я имела в виду, принадлежит орку. «Мне этим ножом еще колбасу резать. Буду я его всякой дрянью смазывать». «Какого бздохлика ты мне тогда врала?» — раздался в плечах, взревел орк. Получил успокоительный удар по темечку и упал без сознания. «Чего так долго?» — проворчала я Рохту, который и организовал глубокий сон нашему проводнику. «Я уже не знала, как время протянуть». «У тебя отлично получалось», — ответил дракон и скомандовал, кивнув на полузеленое тело. «Ноги подними и потащили к бочке». Недалеко от нас и правда стояла такая. Большая, деревянная, а главное, пустая. В нее-то мы и загрузили орка так, что пятая точка того была на дне, а сапоги, кисти рук и голова торчали сверху. Так что, если очнется, выбраться ему будет трудновато и, главное, долговато. Даже если позеленеет, его будут сдерживать три кованых обода. Когда же мы вернулись к двери, Рохт движением руки заставила меня встать ему за спину со словами: «А теперь переговоры буду вести я», и постучал в створку. Спустя несколько томительных долгих мгновений тишины я почувствовала, как под ложечкой засосало. Возникшее нехорошее предчувствие заставило насторожиться. Сердце застучало часто-часто. Мой внутренний голос требовал действовать так быстро, как только смогу. Словно кто-то включил таймер, и вот-вот должно было что-то произойти. Я огляделась вокруг, словно ища источник тревоги. Но сумрак окутывало все вокруг. Улица была тиха и безлюдна. «Ты это чувствуешь?» — спросила я Рохта. «Да», — ответил он, и ударом магии вышиб дверь, наплевав на такие прелюдии, как стук. Дерево разлетелось в щепки, а дракон ворвался в темный коридор, на стене которого красовалось свежее пятно крови. Дракон, словно ищейка, готовая взять след, втянул носом воздух, прикрыл глаза, прислушиваясь к звукам, и уверенно сказал: «Наверху кто-то есть. Я проверю, а ты оставайся здесь». И двинулся по коридору к лестнице. Хотя правильнее было бы сказать «потек». Одно движение дракона было неотделимо от другого. Он ступал по половицам неслышно, как барс. Я полюбовалась на этого хищника на охоте, а затем вспомнила приказ ящерюги оставаться на месте и мысленно усмехнулась. Кого-то сегодняшнее утро так ничему и не научило. И я не привыкла отсиживаться в стороне. А уж если дело касалось жизни моего брата, тем более. Так что, выждав ровно до того момента, как Трох поднимется на один пролет, я двинулась следом, стараясь ступать бесшумно и каждую секунду готовясь, что услышу грохот и звуки борьбы. Но ответом мне была тишина, посреди которой я услышала: «Тут раненый». Я рванула вверх через три ступеньки. В мозгу от чего-то отчетливо представилась картина Нара, лежащего в луже крови. В комнату я влетела бешеным пульсаром через секунду. По моей скорости Рохт понял, что я шла за ним, и рыкнул: «Я же сказал!» Я не обратила на это внимания. Оно было приковано к коренастому гному, чья рубашка и штаны оказались красными от крови. Даже рыжие волосы и борода, в которых едва-едва успела поселиться седина, и те оказались в алых пятнах. Грудь низкорослика буквально изрешетили. Я насчитала с дюжину ран. Он едва дышал. Удивительно, что гном еще был жив. Видимо, исключительно в силу своего упрямства, которым так славился подгорный народец. Хотя, может, сыграла роль и исцеляющее заклинание, которое дракон успел накинуть на подгорника. «Оставайся здесь, а я проверю остальные комнаты», — скомандовал Рохт. «Поняла?» Дракон умудрился спросить меня так, что единственный ответ мог быть только «да». Его-то я и выдала. И пока ящерюга выбежал в коридор, я склонилась над хрипящим гномом. С его лица стремительно уходили все краски. Оно становилось все белее, и на его фоне все ярче выделялись рыжие волосы и губы, на которых алела кровь. Раненый пытался дышать ртом, но с каждым вздохом кровь из пробитых легких выходила наружу. Мои руки тряслись, когда я потянулась к карману пиджака, куда переложила из мокрых штанов бутылек с эликсиром Эмберина. Этот стимулятор еще называли вторым дыханием. Он на некоторое время давал организму силы. выдрала пробку зубами и попыталась вылить все в рот гнома. Именно в этот момент бородач решил мотнуть головой. «Ну, жену, давай!» — выплюнув пробку, в отчаянии выдохнула я. «Никого больше в доме нет», — произнес Рохт. Дракон, вернувшийся и увидевший, что я делаю, склонился над умирающим и зафиксировал его голову так, чтобы мне было удобней. «Второе дыхание?» — спросил ящер, знавший, похоже, об эликсире не понаслышке. Я кивнула и влила, наконец, жидкость в гнома. А Рохт наложил заклинание, позволяя уменьшить кровопотерю. «Кто это сделал?» Четко, так, чтобы гном точно услышал и понял, произнес Рохт. «Трое. Их было трое. Хотели меня пришить и обставить все, чтобы мне было жарко, как в пекле. Ищейки ничего не учуют», — зашептал гном. Его губы едва шевелились, а слова были похожи на бред сумасшедшего. «Похоже, низкорослик сбрендил и сейчас не отличает реальность от галлюцинаций. Да чтоб его!» Не успела об этом подумать, как крепкая жилистая ладонь гнома схватила меня за запястье. «Надо бежать!» — прохрипел бородач. Тут-то я и заметила на руке подгорника браслет, точно такой же, как был у Нара, бронзовая пластинка с несколькими плавленными в нее камнями. Экстренный телепорт, рассчитанный на одного, с точкой выноса рядом с нашим домом. Нашим прошлым домом на новом континенте. Сейчас же он был бесполезен. На такие расстояния ни один артефакт перенести не сможет. Так что брат носил браслет как украшение и память о прошлом, которого не вернуть. «Откуда это у тебя?» Я вывернулась из захвата и сама уже впилась пальцами в волосатое запястье гнома. «От одного парня». «Какого? Когда ты его видел?» — с нажимом спросил Рохт. «На рассвете», — просипел гном. Я хотела спросить еще что-то, но тут ощутила запах гари, и дракон тоже. Он открыл дверь в коридор, и на него оттуда полыхнуло пламенем, которое не перекинулось на дракона лишь потому, что он успел каким-то чудом в последний момент увернуться. И, глядя на языки огня, сглотнула. Так быстро вспыхнуть мог только алхимический порошок. Его мог рассыпать на первом этаже убийца, чтобы замести следы. Взрывень, как еще именовали эту пыль, любили бандиты за то, что он не пах, его не мог учуять ни один оборотень, а вспыхивал он со строчкой в полчаса, причем разом. И потушить такой пожар было не под силу даже магам. Сгорало все. И все. «Так вот о каком жарко говорил гном», — запоздало поняла я. «У нас есть 30 секунд. Потом все рванет». Увидев, как пламя из алого становится белым, крикнула я Рохту. Тут внизу раздался взрыв. «Забудь про 30 секунд», — крикнула я. Вторя моим словам, раздался еще один взрыв, и из открытого дверного проема вылетели щепки и клубы дыма. Пламя рвануло в комнату, отрезая путь к входу. Кто бы ни пытался убить гнома, к этому делу он подошел основательно и порошка не пожалел. «Зараза! Мы же сейчас заживо сгорим, если не...» Мой взгляд заметался по комнате и остановился на окне. Мы с Рохтом, который смотрел на оконные створки, не сговариваясь, кивнули друг другу. Дракон подхватил гнома. Я выбила раму окна пульсаром. Та вылетела со свистом, звоном и прочими спецэффектами. А за ней и мы, втроем. Рохт мне еще придал волшебного ускорения совершенно не магическим способом, просто толкнув как следует, чтобы я точно долетела до воды канала, а не разбилась о каменную набережную. Время замедлилось, когда я начала падать. Порыв холодного ветра ударил в лицо. Перед глазами мелькнула смазанная картина череды серых домов с другой стороны канала. А после был удар. Вода, холодная, несмотря на теплый день, накрыла меня. Сердце на секунду замерло, пропустив удар. Течение перекувырнуло меня, и я потерялась в холодной свинцовой тьме канала. Забарахталась, не понимая, где низ, а где верх. Я разозлилась. Выжить в стольких передрягах и банально утонуть после всего. Ну уж нет. Я отчаянно загребла руками, и тут нога угодила в какую-то то ли сеть, то ли петлю схрона, которую делают контрабандисты, если хотят что-то спрятать на дне реки. Рывок, второй, попыталась освободиться, но воздуха стало не хватать. Перед глазами поплыли кровавые круги. В этот момент я ощутила под собой гибкое чешуйчатое тело. Оно подтолкнуло меня, но, почувствовав, что я не поднимаюсь, змеей проскользило, обвивая, а рядом с лодыжкой воду что-то растекло, а меня после стремительно потащило вверх. Когда моя голова оказалась над поверхностью, я судорожно вдохнула. Звук вышел жутким, как у очнувшегося мертвеца. Пусть, зато я была живой, а воздух, смешанный с тиной и гарью, упоительным. Огляделась. Рядом со мной дрейфовал гном, а еще из воды высовывалась озабоченная морда водного дракона. «Со мной все в порядке», — заверила я, на что ящер скептически фыркнул и начал нашу буксировку вдоль канала. Выбраться из того было практически невозможно, так что пришлось дракону вытащить нас до реки, где уже были спуски к воде. По одному из них мы и поднялись. Выглядели мы не лучшим образом. Я просто мокрая, гном мокрый и раненый, дракон мокрый и в моем пиджаке, который обернул вокруг бедер. Его одежда при обороте осталась лежать клочьями на дне протоки. «Куда теперь?» — спросила я, глядя на бардача, который хрипел, бледнел, но был жив. «В лечебницу», — утирая воду с лица, ответил Рохт. «Только лучше машину ты поймай. Боюсь, рядом со мной в таком виде не остановятся. Это деловой район». «Хорошо», — выжимая блузку, полы которой скрутила на животе в жгут, ответила я. Когда закончила с одеждой, стянула волосы в хвост, приняла независимый вид и пошла к дороге ловить авто. Хорошо еще, что на улице была не поздняя осень или ранняя весна, продрогла бы до нитки. Вот что называется, связалась с водным драконом. Теперь купание и омовение меня просто преследуют, почти нападают. А вот водители, увы, наоборот, шарахались. Поймать попутку удалось попытке с пятой. «Вопрос жизни и смерти», — выпалила я, распахнув дверцу салона. «Там человека, то есть гнома, ранили. Помогите довести до лечебницы святой Миранды». Водитель побледнел. По выражению его лица стало понятно. Сейчас надавит на педаль и поминай, как звали. Но к чести мужика он справился с собой и чуть дрогнувшим голосом произнес. «Где он? Давайте помогу донести». «Помогать не надо, мы сами». И громко свистнула. Тут же из-за угла показалась почти брачная композиция. Дракон, несущий гнома на руках. С учетом того, что пиджак, выполнявший функцию банного полотенца, закрывали свесившиеся борода и космы низкорослого, было ощущение, что Рохт абсолютно ногой. У водителя отвисла челюсть, и я мужика понимала, у меня бы тоже она отпала, но ее, на мое счастье, заклинило. Глава 10. «Что-то случилось?» Наконец, обретя дар речи, спросил водитель. «Взрыв бытового нагревающего артефакта на кухне. Нас ударной волной выкинуло в реку», — почти не соврала я. «Подумаешь, у этой волны было конкретное имя — Рохт, и била она не промеж лопаток, а под пятую точку, чтобы дальше летела. Но потом все же пришлось солгать, а то как бы мужик, заслышав про поножовщину и бандитов, не задал стрекача, а гнома осколки ранили». «Да, знатно его посекло», — выдохнул шофер, разглядывая тело бородача, когда дракон подошел к машине. «Давайте скорее», — скомандовал дракон, перед которым я распахнула заднюю дверцу авто. Рохт сгрузил туда гнома и залез сам. Я же забралась на переднее пассажирское сиденье и не успела толком пристегнуться, как водитель тронулся с места. Мужик так проникся, что мчал, наплевав не только на знаки судьбы вроде черной кошки, мчавшейся перед бампером машины, но и дорожные. Зато у лечебницы мы были спустя каких-то полчаса. Как только мы оказались в корпусе, Рохт громовым голосом, который может быть только у дракона, потребовал целителя, а не абы кого, а конкретно какую-то Нору О'Коннор. Пока эту даму искали, вокруг раненого гнома засуетились врачеватели, закинули подгорника в каталку, обложили амулетами и артефактами и уже было хотели вводить в стазис, как в коридоре раздался зычный голос. «Рохт, я тебя, конечно, в разном виде повидала. И с рваными ранами, и с колотыми, и с огнестрелами штопать доводилось. Но чтоб в таком...» И она, ухмыльнувшись, прошлась по почти обнаженной, стратегический пиджак не в счет, фигуре дракона. «С чем на этот раз? Перелом? С виду ты вроде целый. Даже удивительно». «Ни с чем, а с кем?» — ответил дракон и, кивком указав на каталку с гномом, пояснил. «С ним. И да, я тоже рад тебя видеть, Нора». «А я тебя не очень», — фыркнула дородная гоблинша и посмотрела на каталку с раненым. Тут же ее лицо переменилось, став сосредоточенным и серьезным. «Когда его ранили? Что давали? Какие заклинания накладывали?» «Второе дыхание. Дали около 40 минут назад». «Около 50 миллилитров», — отрапортовала я, и гоблинша посмотрела на меня внимательно, словно просвечивая своим взглядом не только сквозь одежду, но и кожу, мышцы, до самого мозга костей. Она открыла рот, видимо, чтобы что-то спросить, но Рухт ее опередил своей фразой. «Мне нужно, чтобы он смог ответить на вопросы. Вкали ему что-нибудь», — произнес дракон, и от этих слов целительница скривилась. «Ну вот, как всегда, не успел появиться, как командуешь. Посмотрю я на твоего полудохлика и сделаю все, что смогу. Пока ждите». Отдав этот приказ, Нора ушла, хотя правильнее было бы сказать «уплыла». Отчалила, как дирижабль от пирса, плавно и величественно. «Она лучшая в этой целительской», — глядя вслед гоблинша, пояснил Рохт. «И ты хорошо ее знаешь», — заметила я, приподняв бровь. «Ревнуешь?» — усмехнулся дракон. «А надо?» — уточнила я. «Если для нашего дела это обязательно, то могу». Я отшутилась. Да, вышла корявенько, но я старалась изо всех сил не скатиться в панику, уныние и отчаяние, поэтому боролась с этим как могла. «Для нашего дела не уверен, но для моего тела не мешало бы разжиться одеждой». Я скептически глянула на дракона. «Что?» — насторожился он. «Что-что?» Я сделала вид, что не понимаю ящерюгу. «Ты смотришь на меня так, словно мерку на гроб снимаешь», — пояснил Рохт. «Почему сразу на гроб?» — возмутилась я. «Всего лишь на саван». И взглядом указала на окно. Там через дорогу было как раз похоронное бюро, о чем и свидетельствовала вывеска, которая гласила «Мастерская погребальных дел». А чуть ниже помельче выведен слоган «В новом саване, в новую жизнь». Рохт всем своим видом дал понять, что его и старое вообще-то устраивает. Лучше уже в неглиже на этом свете, чем одетым, но на том. «У меня нет денег», — привел последний аргумент дракон. «Это не самая большая из проблем», — возразила я. «К тому же у меня есть план. То, что называется «действуем по обстоятельствам», я пояснять не стала». Но ящерюга, будто бы почувствовав, подозрительно посмотрел на меня, пробурайл взглядом и согласился с моим вариантом. «Ладно, хорошо. Пошли за одеждой». Бюро, как выяснилось, торговало не только классическими саванами, но и пиджаками, фраками, белыми мужскими сорочками, одним словом, тем, в чем не стыдно не только помереть, но и на званый вечер заглянуть. Так что, глядя на манекены, я подумала, что если гном все же расскажет, где найти похитителей, то Рохт явится к ним в образе очень нарядной смерти. Дракон перемерил несколько костюмов, прежде чем нашел тот, который его устроил. Я же за это время на своей шкуре почувствовала себя давно и прочно женатым супругом, который ждет свою благоверную из примерочной. Да я от скуки даже заглянула в кассу и пересчитала там все. Дважды. Велик был соблазн умыкнуть пару купюр и расплатиться, но потом я вспомнила, что в карман пиджака, помимо зелий и набора отмычек, положила и то, что отпирает не замки, но двери и языки. А еще отлично прояснит память. Деньги. Так что, когда дракон наконец определился, я просто-напросто достала из кармана почти сухого пиджака требуемую сумму. Владелец бюро подозрительно посмотрел на купюры, понюхал их и произнес: «Как-то они у вас подозрительно пахнут». «Деньги не пахнут», — возразила я, «и чтобы вы знали, я их честно отмывала». «В банке?» — растерявшись, спросил продавец. «В реке!» — рявкнула я, теряя терпение. «Так что берите, а его...» — кивок на Рохта. «Заверните». И я пошла, пока вы тут не легли уснуть. Навечно. Слова, которые вовсе не были заклинанием, обрели вдруг магическую силу. Во всяком случае, владелец бюро перестал возить носом по купюрам, засуетился, и уже через несколько минут мы вышли из магазина. «Да уж», — протянул Рохт. «Я сейчас одет, а чувствую себя хуже, чем голым», и дракон недовольно передернул плечами. «Ты, главное, больше не оборачивайся, а то снова будешь щеголять голышом, а на второй комплект у меня, боюсь, денег не хватит». «Я расплачусь», — выдохнул дракон, и тут-то я, кажется, поняла, почему дракон такой мрачный. «Только не говори, что тебе никогда девушка не покупала одежду», — усмехнулась я. «И не покупали, и жизни спасали. Напарницы не в счет», — нехотя признался Рохт. «А с тобой все неправильно?» — спросила я. «По-другому», — произнес дракон. Его голос заставил меня поднять голову выше. Наши взгляды с Рохтом встретились. Он смотрел на меня внимательно и серьезно, и я потупилась под его взором, нервно заправив за ухо высохшую прядь. «Просто до этого ты не встречался с приличными девушками, а я не очень». «Девушка?» — подначил меня дракон. «Приличная!» — выпалила я этому непонятливому и снова с вызовом посмотрела в глаза Рохта, а те нагло смеялись надо мной. «Зато ты умеешь спасать рыцарей из беды и отлично одеваешь драконов, попавших в щекотливые ситуации». Хотелось возразить, что обуваю я офицеров еще лучше, но с языка помимо воли сорвалось. «Ты у меня вообще-то такой первый», — сказала и поняла, как пошло это прозвучало. Но сказанного в карман уже не запихнешь. Губы дракона дрогнули в улыбке, в которой сквозило самодовольство. «Вот мужики, по обе стороны океана одинаковые и порой простые, как кирпич». «Звучит многообещающе», — голосом, в котором сквозила хрипотца, произнес Рохт и сделал шаг на тротуар. Я за ним следом, и только оказавшись на брусчатке, догадалась. Этот ящер что, только что флиртовал со мной? Вот так, нагло, посреди белого дня. Да быть такого не может. Наверняка просто решил посмеяться или поддержать меня, чтобы я не свалилась в нервный срыв, или и то, и другое разом. Но спрашивать ящерюгу напрямую от чего-то не хотелось, а он шел впереди и даже не оборачивался. Так что даже по выражению лица не понять, о чем дракон думает. Лично я обо всем и сразу. О брате, о Рохте, о том, что меня ждет, о раненом гноме и информации, которая у него есть, и о бутерброде. Вся эта погоня и заплыв вымотали меня основательно, и перекус в том заведении, где мы ждали в обед приятеля дракона, уже весь закончился. Так что теперь запах жареного мяса, доносившийся из передвижного фургончика с едой, дразнил меня, заставляя желудок скручиваться тугим узлом. Я втянула еще раз воздух ноздрями и решительно направилась к скворчавшему в масле мясу. «Я на минуту», — бросила Рохту в спину, удаляясь. «Ты куда?» — крикнул дракон. «За энергетическим эликсиром», — отозвалась я. Монет в моем кармане должно было хватить на пару копченых мясных шариков на палочках или бутерброд. Но, как оказалось, в фургончике остались лишь жареные сосиски. «Вам отдельно или с хлебом и овощами?» — уточнил парень, ловко орудуя лопаткой и накладывая в разрезанную булку лист салата, кольцо помидора, сверху щедро поливая это горчицей, соусом и выдружая на это все жареную сосиску. «Мне так же, как ей». Я указала на предыдущую покупательницу, и спустя минуту оказалась счастливой обладательницей этого странного бутерброда. Он был теплым, ароматным и хрустящим, в меру острым и без меры вкусным. Я заурчала от удовольствия, откусывая его в очередной раз. И тут над ухом раздалась глубокомысленная «хм». Повернулась, чтобы лицезреть мрачного, я бы даже сказала, траурного вида дракона, который смотрел на мою еду, которую я держала у рта. Плотоядно смотрел и неотрывно. Мне стало совестно. Рухт наверняка ведь тоже голодный. Я, быстро доживав то, что было, с видом запасливого хомяка, откусила еще раз, слегка нечленораздельно предложила половину бутерброда. «Будешь?» и протянула его законнику. Тот, видимо, не ожидавший подобного, в первую секунду сморгнул, а потом произнес: «Не откажусь». А после только я и видела свой бутерброд. Ящерюга проглотил его за один укус. Глядя на это, я поняла, не так тяжело поймать дракона, как его прокормить. Хотя о чем это я? Какое прокормить? У нас же договор. Находим брата, и я исчезаю. Так что не о чем и думать. И даже думать в сторону того, чтобы об этом думать, и... «У тебя соус вот тут остался», — вдруг произнес Рохт. И мало ему было сказать, еще и руку протянул. Ладно бы к себе, чтобы показать, где именно я запачкалась. Так нет, ко мне. Мужские пальцы коснулись моего лица и замерли. И они, и я, и дракон. Это было странное ощущение. Вроде бы просто дотронулись до лица, а показалось до души. Нежно, едва ощутимо, но так, что я знала, этот момент я запомню надолго. Возможно, навсегда. Мы стояли посреди натянутого, как трос над пропастью, молчания, не говоря ни слова, не издавая ни звука, кажется, даже не дыша. Говорили наши сердца, наши взгляды. На висках Рохта начала проступать чешуя, а зрачок стал вытягиваться, радужка заалела, будто в ней отражались отблески пожара, что бесновался в груди дракона. Или это в моей так сильно пекло? Со мной такое было впервые, будто кто-то разом выкачал весь кислород вокруг. «Эй, вы, хватит! Верните его обратно!» И мою голову тоже. А то я ее, кажется, потеряла. И сама потерялась. Испарилась из этой реальности. Ничего не видела, не ощущала, кроме горячего дыхания дракона, что касалось моего виска. Вдруг стало так жарко, что легкая блузка показалась нестерпимо плотной. Еще немного, и я точно в ней изжарюсь. Я нервно выдохнула и постаралась сосредоточить внимание на чем-то нейтральном. Например, на шее дракона. Да, точно, шея. Она всяко лучше глаз дракона, в которых можно утонуть, соблазнительных мужских губ. Я с усилием сконцентрировалась на мужском кадыке. Тот дернулся. Да и в целом, судя по дыханию ящерюги, самообладанием у дракона было сейчас немногим лучше, чем у меня. И это заставило вновь посмотреть в лицо Рохта. Он нахмурился, продолжая неотрывно глядеть на меня, и даже подался чуть вперед. Его дыхание я чувствовала уже на своих губах. Дракон замер в самую последнюю секунду. Его губы сжались в линию, тело напряглось, словно он приготовился к сражению. Только с кем? Не со мной же. Тогда с собой? Рохт тяжело выдохнул и четко, я бы сказала, даже излишне по-деловому, провел пальцем по моей коже, стирая соус, и сделал шаг назад. Только я успела заметить, что пальцы, которыми он меня касался, дракон сжал в кулак, да так, что костяшки побелели. «Вернемся в лечебницу», — хрипло произнес дракон. «Надеюсь, Нора сумела привести в чувство нашего пациента». «Да-да», — согласилась я, поспешно про себя подумав, кто бы еще привел в чувство меня саму, даже хоть та же Нора. Я даже на нее согласна, лишь бы не думать обо всем. Но, к сожалению, пришлось. Вернувшись в лечебницу, мы узнали, что гному удалось привести в чувство. Только он был слишком слаб, так что на полноценный допрос рассчитывать не приходилось. «У тебя 5 минут», — строго предупредила гоблинша. «Нора, ты чудо!» — выдохнул Рохт и кивнул мне. «Хелл, пошли!» «Пошли» в исполнении дракона выглядело почти как «полетели». В палате мы оказались через пару минут. В лучах начавшего клониться к закату солнца на целительской койке лежал гном. Белоснежные простыни были немного светлее, чем бледная кожа раненого. Какие-то провода и трубки амулетов окутывали коренастое тело бородача и отходили от него, присоединяясь к мерцавшим и пиликавшим артефактам и индикаторам. Гном посмотрел на нас мутными глазами, видимо, пытаясь сфокусировать взгляд. «Узнаешь нас?» — спросил дракон, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Не...» — просипел подгорник. «А если я отключу артефакты?» — становясь рядом с Рохтом, спросила я и перехватила одну из трубок, еще не пережимая, но явно давая понять, сделаю это без колебаний, если не услышу то, что мне нужно. Гном перевел взгляд на меня и с усилием ответил. «Теперь да». «С кем будешь говорить, Морун? С ней или со мной?» Глядя на бардача, задал второй вопрос Рухт. «С тобой», — отозвался гном. «Браслет, который у тебя, откуда он?» «Я...» — тяжело дыша начал бородач. «Сегодня утром его получил. Мне привезли двоих. Сказали, как обычно, отправить по этому адресу». «Как отправить?» — напряженно спросил Рохт. «Телепортом». Услышав это, я про себя выругалась, но сжала кулаки, чтобы не вырвалось ни звука. Не нужно было мешать дракону вести допрос. Свою роль в нем я уже сыграла. Не стоило оттягивать и так слабое внимание Моруна на себя сейчас. Хотя внутри все орало до боли. Пекло, пекло, пекло. Если брата протащили телепортом, он сейчас может быть где угодно. Зато теперь стало понятно, почему к этому гному шли все нелегалы в округе.